Ну и самый распространенный вариант взаимной близости, которую люди складывают друг с другом, это функциональность. То есть я хочу близости, но мы ее строим на функциональности. Я, чтобы ты рядом со мной находился, близкий человек, я тебе что-то дам, и ты мне что-то дашь. И в этот, и эти крючочки и дырочки и будут нашей с тобой связкой. Мы как шнурочки так зашнуруемся друг с другом через вот эти плюсики и минусики. У меня есть свое, у тебя есть свое, и мы друг другу что-то даем. Созависимость, иными словами, я завишу от тебя в каких-то определенных вещах, ты зависишь от меня, и так мы соткем нашу пару, сошьем что-то похожее на близость. Очень часто эта близость возникает как раз из потребности. Например, в семье человек чувствовал себя неуслышанным, непонятым, непринятым, одиноким. Эго скулило, царапалось, куда-то рвалось. Обычно, если это закрыто, если в семье человек чувствует поддержку, принятие, знает, что он с разными вариантами себя может прийти к родителям и может быть разным в разных вариантах принятым, услышанным и поддержанным, переходный возраст проходит иначе. И если у родителей еще хватает ума рамки правильные выстроить еще до переходного возраста, уважение к себе, уважение к своим ценностям семейным, уважение к личностям друг друга, то есть не топить партнеров в глазах детей, то тогда переходный возраст практически безболезненно проходит. Дети знают о ваших правилах, принципах и готовятся к ним даже когда сами проходят через телесные и духовные метаморфозы свои. Они перерождаются и телом, и духом, и ценностями, и окружение у них меняется, и они начинают многие вещи осознавать, и им надо как бы сделать шаг во взрослость на его нулевой этап. То есть я из крутого ребенка продвинутого становлюсь нулевым взрослым. Это раньше инициация, да, во взрослость называлась в разных племенах. Вообще у многих был такой прям обряд посвящения во взрослых, когда ты переходил на территорию взрослых, начинал обязанности взрослых исполнять. Да, с нулевого уровня, но уже взрослый. Сейчас у нас взрослость дают детям как будто бы заранее, авансом, но при этом у них еще не прорастает никаких обязанностей по этому поводу, соответственно, они пользуются своими правами, не заслужив эти права. И гордыни у них много, оказывается, у многих детей, фантазии на эту тему тоже много. А гонора тоже много, а ответственности, то, чем они могут это подкрепить, стабильности, последовательности, осознанности, стратегического мышления, критического мышления, где они сами себя могут оценить и рефлексировать по поводу, что было не так. Всего этого ноль, не хватает, мало. И, соответственно, в переходном возрасте вот эта каша-малаша, которая наваливается на родителей, часто бывает вызвана именно ими самими, их предыдущим способом жития, воспитания детей и самопрезентации. Когда ребенок начинает свои амбиции показывать или наоборот засовывать куда-то, у него есть разные способы выйти из родительской семьи. Если амбиций много, то он, скорее всего, будет давить, если семья последовательная, гармоничная, то он наткнется на некие здравомыслящие рамки, он их уже до этого изучил, скорее всего, в семье, кивнет им и пойдет дальше, отпущенный родителями, жить и набивать свои шишки через свои собственные риски и ответственности. Да, с помощью родителей, с помощью их поддержки моральной, возможно, даже чуть-чуть материальной. В остальных случаях дети бегут. Бегут от гипердавления родительского, бегут от того, что родители сначала были для них все забота-забота, а потом, когда они начали рваться на свободу, они как прикрутили гайки, как начали за сердце хвататься, как инсульты начали изображать или по правде испытывать, как началось всякое такое страшное трэш. Многие дети просто ноги в руки и к своей свободе пытаются тоже разными способами умотать. Кто-то через войну, кто-то через вызов, кто-то через трэш какой-нибудь, а кто-то замуж. Если еще и родители были из тех, кто закрывал за ребенком все его бытовые вопросы, социальные вопросы, бегал, решал, то есть не готовил его к свободе, ну, как-то не укладывалось у него в голове, что его ребенок должен будет стать взрослым, кому-то опорой еще стать, кому-то что-то делать, не то что за собой, а еще и за кем-то что-то хвосты занести. Такие дети, они все равно хотят вырваться на свободу, но, к сожалению, крыльями махать не обучены. Червей добывать не обучены. Такие себе у них предыдущие, получается, установки, которые им мешают стать свободными. А потребности у многих есть. И тогда у них у многих появляется идея фикс. Мы создадим безопасное пространство в виде отношений каких-то. Брак, например. И там, в этом браке, я то, чего у меня не хватало, доберу у еще кого-то. И вот так начинают два инфантильных человека часто создают отношения. А чтобы еще их никто не развел и не сказал, ну-ка, пошли быстро и развелись, они еще и быстро закрепляют это детьми. Мы сейчас быстро детей нарожаем и всем покажем, что мы взрослые. Смотрите, мы детей умеем делать. И вот из этих браков начинается интересная история. Созависимость. Я был не сильно прокачанный, меня очень быстро из одной семьи перекинула в другую семью. Там я тоже те части, которые не прокачивал и не прокачивал дальше, потому что они закрылись другим человеком. Потом на нас наваливаются еще какие-то обязанности, кроме того, чтобы содержать и обслуживать себя в виде ребенка, в виде бессонных ночей, в виде ответственности, в виде ожиданий каких-то от нас. И эти семьи, конечно, молодые и созависимые семьи, они очень быстро инициацию взросления начинают проходить. Кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает. Эти дети, конечно, в этих семьях отхватывают всю дозу инфантильности своих родителей, и эмоциональной в том числе, нестабильности, и физической неготовности, и вообще многие ранние браки, они изначально неверно обоснованы, неосознаны и обречены изначально, потому что не с той ноги заходят дети в эти отношения. И что нужно с этим делать, мы будем разбираться в следующих модулях, когда дойдет речь до подобных историй, что делать с подростками бунтующими, или как готовить лучше их к тому, чтобы они не были бунтующими подростками, как себя готовить к этому. А сейчас я говорю о том, что многие из вас вступили когда-то в функциональный брак. Почему вы нуждались в таком браке, это ваш собственный ответ будет. Почему у вас необходима была нужда в таком браке, почему вы не пошли в брак, который через близость, через настоящие отношения, через себя живого быть такой, какой я могу быть. Знаете ли вы вообще что-то о себе таком? Было ли у вас в детстве для этого, условия были ли созданы для этого, или наоборот, антиусловия? Дальше, что у вас на сегодняшний день со своей собственной близостью? На какой стадии у вас там запор, если он есть? Разрешаете ли вы своему партнеру быть разным? Готовы ли вы к тому, что на разных этапах вы поменяетесь, что у вас могут вдруг захотеться сегодня взять и из квартиры съехать в дом, или с дома, наоборот, в квартиру, вместо собаки завести кота? У людей разные в жизни бывают этапы и разные потребности на этих этапах. И жить вместе можно, если только вы живые, настоящие, готовые к этим изменениям, а не кирпичи. И вот эти функциональные браки, которые мы сейчас в следующем блоке поглубже рассмотрим, в следующем подкасте, они у нас сплошь и рядом. Люди заходят под одними условиями, договор закрепляют печатью, кровью и цементом. Дальше, если кто-то начинает шевелиться в этом и показывать живую свою сторону, брак начинает трещать, всем начинает быть больно. Да, они начинают друг друга наказывать, и вместо того, чтобы пойти или в терапию, или как-то вместе просто что-то поделать, измениться, они мочат друг друга до смерти.